Не станем перечислять здесь другие удивительные особенности нейтрино. Отметим только, что своеобразие их свойств было настолько загадочным, что с одной стороны физики не только удивленно разводили руками, не в силах понять глубинные причины этого своеобразия, а с другой стороны, они почти с мистическим благоговением верили, точнее, это подсказывала им научная интуиция, что столь странная частица должна играть особую роль во Вселенной. Вот что говорили известные физики около 2 десятилетий назад. Уиллер, бывший президент Американского физического общества. В настоящее время нет никакого объяснения тому, почему нейтринные взаимодействия так слабы по сравнению с электромагнитными взаимодействиями, и почему они так сильны по сравнению с гравитационными. Удивительно, что только одна эта фраза выделена Уиллером в отдельную главу его работы «Нейтрино, гравитация и геометрия». Для сравнения укажем, что, например, первая глава этой работы содержит более 100 страниц со сложнейшими формулами. Академик Марков, внесший большой вклад в развитие нейтринной физики, современнику трудно гадать, какое истинное место займет нейтрино в физике будущего. Но свойства этой частицы столь элементарны и своеобразны, что естественно думать, что природа создала нейтрино с какими-то глубокими, пока для нас не всегда ясными целями. Несколько дальше мы увидим, что это за цели. Открытия последнего времени, о которых пойдет речь, заставляют с еще большим вниманием отнестись к нейтрино и по-новому оценить сочетание 3 великих сущностей – гравитации, нейтрино и Вселенной. Если гравитация – главная сила, управляющая движением материи во Вселенной, то нейтрино, согласно последним данным, по-видимому, главная частица Вселенной. Именно о нем, о нейтрино, нужно думать прежде всего, когда пытаемся понять, что есть Вселенная. Свойства Вселенной. Из предыдущих глав читатель уже знает некоторые важнейшие свойства окружающего нас макромира, надежно установленные наукой. Приведем здесь еще раз некоторые из этих бесспорных фактов, необходимых для нашего обсуждения. Прежде всего мы помним, что расширение Вселенной началось со сверхплотного состояния, и вещество тогда было чрезвычайно горячим. От этой эпохи осталось остывшее реликтовое излучение. Далее. Надежно установлено, что в масштабах миллиардов световых лет нет заметных неоднородностей в распределении плотности вещества в пространстве. Нет сверх-сверхскоплений галактик. Это значит, что в таких больших масштабах нет отдельно структурных единиц Вселенной. Этот факт особенно надежно установлен по наблюдению реликтового излучения. Если бы существовали неоднородности с размерами порядка миллиарда световых лет или более, то с разных направлений на небе реликтовое электромагнитное излучение приходило бы к нам с разной интенсивностью. Дело в том, что повышенная плотность ведет к повышенному полю тяготения. Фотоны реактивного излучения, выходя из этого поля тяготения, тратят дополнительную энергию, то есть краснеют. И значит, излучение с этих направлений имеет чуть меньшую интенсивность. А такого различия интенсивности реликтового излучения не наблюдается. И, следовательно, иерархическая лестница структуры Вселенной не простирается в бесконечность. То есть в очень больших масштабах, начиная с участков размером примерно сотни миллионов световых лет, Вселенная однородна. Напомним еще, что наблюдения выявили характерные особенности крупнейших структурных единиц Вселенной – сверхскоплений галактик. Оказалось, что в таких образованиях галактики и их скопления сосредоточены в тонких слоях, образующих стенки ячеек, внутренность которых практически пуста. Можно сказать, что распределение галактик во Вселенной напоминает пчелиные соты. В ребрах сот – плотность галактик особенно велика. Итак, некоторые важные факты строения и эволюции Вселенной установлены надежно. Это расширение Вселенной, ее первоначальное горячее состояние и внешняя ячеистая структура. Нерешенные проблемы. Среди этих проблем непременно придется назвать механизмы возникновения структуры Вселенной. Как, когда и почему возникла нынешняя структура Вселенной? Почему крупнейшие структурные единицы Вселенной, крупные скопления галактик и сверхскопления, имеют именно такие, а не другие масштабы и форму? Последние 15 лет астрофизики-теоретики в содружестве с наблюдателями пытались ответить на эти вопросы. Но до последнего времени нельзя было сказать, что главные этапы процесса образования галактик и их скоплений выяснены. Дело в том, что нечто очень важное оставалось неизвестным. Подозрение о том, что в наших знаниях о Вселенной есть еще какой-то существенный пробел, зародилось сравнительно давно. Еще тогда, когда в астрофизике возникла так называемая проблема скрытой массы, о которой мы говорили в одной из предыдущих глав. Напомним, что эта проблема была четко сформулирована в начале 70-х годов, и состоит она в следующем. Движение галактик в их скоплениях происходит таким образом, что приходится предполагать наличие в пространстве между галактиками какой-то неведомой массы. Она своим тяготением влияет на движущиеся объекты, но больше никак себя не проявляет. Такая же неведомая масса окружает, вероятно, и большие галактики, о чем можно судить по движению карликовых галактик и других объектов вокруг них. Эта невидимая масса и получила название труднонаблюдаемой или скрытой массы, и о природе ее практически ничего не известно. Наблюдения показали, что скрытой массы в областях скоплений галактик должно быть раз в 20 больше, чем видимой массы, сосредоточенной в самих галактиках. Если масса всех галактик в типичном их скоплении составляет около 3 умножить на 10 в 13 степени масс Солнца, то масса невидимой материи оказывается около 10 в 15 степени масс Солнца. Некоторые специалисты считали, правда, что наблюдения, в которых проявлялись тяготения скрытой массы, недостаточно надежны. И споры вокруг этого вопроса то утихали, то разгорались вплоть до самого последнего времени. Нейтрино во Вселенной. Теперь мы возвращаемся к главному герою нашего повествования, к нейтрино. К сказанному в начале главы добавим следующее. До последнего времени считалось общепринятым, что нейтрино не имеет массы покоя и, подобно фотону, всегда движутся со скоростью света. Давно и внимательно изучались процессы, в которых участвуют нейтрино и которые могут играть важную роль в астрофизике. Было в частности установлено, что нейтрино в просторах Вселенной очень много. Почти столько же много, как и реликтовых электромагнитных квантов, реликтовых фотонов. Как мы видели в предыдущей главе, дело в том, что нейтрино, как и фотоны, должны оставаться во Вселенной с того начального периода расширения, когда горячее плотное вещество имело очень высокую температуру и было непрозрачным не только для света, но и для нейтрино. Тогда происходили быстрые реакции превращения друг в друга нейтрино, электронов, электромагнитных квантов и других элементарных частиц. Эти процессы могут быть надежно рассчитаны методами современной физики. И результаты расчетов показывают, что после первых десятков секунд с начала расширения Вселенной фотонов в едином объеме было примерно втрое больше, чем нейтрино вместе с антинейтрино. Это отношение для реликтовых фотонов и нейтрино остается практически неизменным и во время последующей эволюции Вселенной, вплоть до наших дней. Мы не можем сегодня каким-либо прямым способом регистрировать реликтовые нейтрино, так как уж очень мала их энергия. При нулевой массе покоя нейтрино его энергия составляет около 5 умножить на 10 в минус 4 электрон-вольт, ЭВ. Однако астрофизики могут предсказать, сколько их должно быть. Как уже отмечалось, в каждом кубическом сантиметре содержится около 500 реликтовых фотонов. Реликтовых нейтрино должно быть втрое меньше, то есть около 150 частиц в кубическом сантиметре. Напомним также, что каждый реликтовый фотон имеет энергию, соответствующую массе – 10 в минус 36 степени грамма. И таким образом плотность массы реликтового электромагнитного излучения составляет около 5 умножить на 10 в минус 34 степени грамм на сантиметр в кубе. Это примерно в 2000 раз меньше, чем средняя плотность обычного вещества во Вселенной. Из сказанного можно сделать вывод, что плотность массы реликтового электромагнитного излучения пренебрежимо мала. То же самое можно было бы сказать и о нейтрино. Средняя плотность его массы – это, разумеется, не масса покоя, а масса, определяемая энергией частицы, еще меньше, чем плотность электромагнитного излучения. Она составляет около 1,5 умножить на 10 в минус 34 степени грамм на сантиметр в кубе. Таким образом, ролью реликтовых нейтрино в сегодняшней Вселенной можно и вовсе пренебречь. Они не только имеют ничтожную суммарную массу, но еще и практически не взаимодействуют с остальным веществом Вселенной. По крайней мере, такое мнение о роли нейтрино в нынешней Вселенной существовало у большинства специалистов до весны 1980 года. Нейтринный эксперимент. Весной 1980 года группа исследователей из Института теоретической и экспериментальной физики АН СССР, возглавляемая Любимовым и Третьяковым, опубликовала результаты многолетних экспериментов, которые указывают на отличие массы покоя электронных нейтрино от нуля. Напомним, что для краткости мы говорим только об электронных нейтрино. А как упоминалось, существует еще два сорта нейтрино – мюонные и тау-нейтрино. Вероятное значение массы покоя электронных нейтрино, найденное в этих экспериментах, составляет примерно 6 умножить на 10 в минус 32 степени грамма или в других единицах 35 эВ. Это в частности значит, что электронные нейтрино не обязаны, как считалось раньше, двигаться со скоростью света. Они могут двигаться с любой скоростью, меньше световой, а также находиться в состоянии покоя. Хочется подчеркнуть огромную сложность экспериментов по определению массы покоя нейтрино и тот факт, что сами экспериментаторы не считали массу нейтрино окончательно установленной. Эта величина еще будет проверяться и перепроверяться. Однако, если полученный результат подтвердится, то следствия из него будут чрезвычайно серьезными, особенно для астрономии. Скорее всего, поэтому теоретики не стали дожидаться окончательных результатов проверки величины массы нейтрино и активно стали исследовать то, что нужно будет изменить в наших представлениях о Вселенной с учетом у нейтрино массы покоя. Кстати, появляются сообщения о других экспериментах, говорящих об отличии массы покоя нейтрино от нуля. Причем не только для электронных, но и для других сортов нейтрино. Следует напомнить, что возможные последствия для астрофизики, вытекающие из гипотезы о существовании у нейтрино массы покоя, рассматривались задолго до обсуждаемых экспериментов. Еще в 1966 году советские физики Гренштейн и Зельдович рассмотрели вопрос о том, как бы сказывалась значительная масса покоя нейтрино на расширении всей Вселенной. Венгерские физики Маркс и Шалай также изучали возможные космологические следствия предположения о ненулевой массе покоя нейтрино. Но все это были, так сказать, первые прикидки, анализы разных возможностей. Ситуация резко изменилась после прямого эксперимента советских физиков. Теоретики, вооруженные указанием экспериментаторов, поднялись на настоящий штурм проблемы. Нейтринная Вселенная. Согласно данным, полученным в ЭТЭФе, нейтрино в 20 тысяч раз легче электрона и в 40 миллионов раз легче протона. Почему же теоретики считают, что эта легчайшая, ни с чем не взаимодействующая частица должна играть определяющую роль во Вселенной? Ответ прост. Во Вселенной очень много реликтовых нейтрино. В кубическом сантиметре их в среднем почти в миллиард раз больше, чем протонов. И несмотря на ничтожную массу, в сумме нейтрино оказываются главной составной частью массы материи во Вселенной. Нетрудно подсчитать, что если масса покоя электронных нейтрино равна 6 умножить на 10 минус 32 степени грамма, то только их средняя плотность, не учитывая нейтрино других сортов, составляет примерно 10 в минус 29 степени грамм, деленное на сантиметр в кубе. А это примерно в 10-30 раз превышает плотность всего другого ненейтринного вещества. А значит, именно тяготение нейтрино должно быть главной действующей силой, определяющей законы расширения Вселенной. Обычное вещество по массе, а значит и по гравитационному действию, составляет только 3-10% примесей в основной массе Вселенной к массе нейтрино. Можно поэтому смело сказать, что Вселенная состоит в основном из нейтрино, что мы живем в нейтринной Вселенной. Именно этот вывод мы имели в виду, когда в начале главы говорили о фантастической картине, открывшейся перед глазами ученых. Полученный вывод имеет еще одно интересное следствие. Важнейшим вопросом, касающимся эволюции Вселенной, является вопрос о том, будет ли вечно продолжаться ее расширение. Ответ, как мы знаем, зависит от того, чему равна средняя плотность материи во Вселенной. Если она больше критического значения, то тяготение этой материи через какое-то время затормозит расширение Вселенной и заставит галактики сближаться друг с другом. Вселенная сменит расширение на сжатие. Если же плотность меньше критического значения, то тяготение материи недостаточно для того, чтобы остановить расширение, и Вселенная будет расширяться вечно. Критическая плотность по современным данным равна, как говорилось, 10 в минус 29 степени грамм на сантиметр в кубе. Еще недавно считалось, что основную долю плотности во Вселенной составляет обычное вещество, для которого плотность равна примерно 3 умножить на 10 в минус 31 степени грамм, деленное на сантиметр в кубе. Это означало, что плотность меньше критической, и Вселенная должна расширяться вечно. Теперь же есть веские основания считать, что плотность только реликтовых электронных нейтрино примерно равна критической 10 в минус 29 степени грамм, деленное на сантиметр в кубе. Следует вспомнить, что помимо реликтовых электронных нейтрино есть еще мюонные и таунейтрино. Об их массе покоя ничего не известно из прямых экспериментов. Однако из теории и косвенных экспериментов следует, что если отлично от нуля масса покоя электронных нейтрино, то, вероятно, отлично от нуля и масса покоя других сортов нейтрино. Причем, вероятно, массы покоя других сортов нейтрино не меньше массы покоя электронных нейтрино. Если мы учтем это, то средняя плотность материи во Вселенной окажется больше критической. А это значит, что в далеком будущем, скорее всего через много миллиардов лет, расширение Вселенной сменится сжатием. И причиной этого сильнейшего вывода оказалась слабейшая из частиц – нейтрино.